Глава третья. Всю неделю Сеня вел двойную жизнь. С утра он искал укромное местечко, чтобы нарисовать дверь и нырнуть в новый мир, полный загадок и приключений, а после обеда бежал к новым друзьям. Свою тайну он берег, как зеницу ока, даже от них. Миры поражали своим разнообразием. Это были и тихие, уютные места с потрясающе красивой природой, как тот, самый первый. Встречались и страшные, угрожающие, неприветливые миры, где даже небо не было синим. Такие он покидал почти сразу. Что там искать, кроме неприятностей? А вот сказочные полюбил. Иногда там встречались и люди. Они занимались своими делами и не обращали никакого внимания на любопытного мальчишку, который жадно разглядывал все вокруг. Арсений не мог точно сказать, видели ли они его. Иногда ему казалось, что они смотрят прямо на него, а иногда как будто немного мимо. С ним ни разу не пытались заговорить, и это радовало, с одной стороны. С другой, любопытство все больше и больше нарастало, как снежный ком. Кто они такие? Где они? Это все еще Земля или другая планета? Может, это мир прошлого или будущего? Куда он попал? Может, это тот же год, та же планета, но совсем другая страна? Или это параллельная вселенная? Сам он никак не мог ответить на эти вопросы. Да, наверное, никто не мог. Откуда бы этим людям знать, кто и откуда к ним пришел? Утро среды выдалось хмурым. Ночью шел противный мелкий дождик, от которого промокло все вокруг. Дорога покрылась мелкими грязными лужами, а трава неприятно липла к ногам. От этой сырости хотелось сбежать. В деревне было весело, пока стояла хорошая погода, но когда небо заволокло тяжелыми тучами, а холодный ветер заставлял ежиться и кутаться, Арсений чуть не пожалел, что приехал. К счастью, у него был выход, точнее, вход. Вход туда, где может оказаться хорошая погода и бабочка размером с тетрадку. Он накинул ветровку и вышел на улицу. Было прохладно, но дождь уже закончился. Забор был слегка влажным, и рисовать на нем было легко. Сеня привычно ухватился за прозрачную ручку и потянул дверь на себя. Свежий, пряный запах лесных цветов обдал его с головы до ног. Все вокруг в этом мире было прекрасно. Ласковое солнце теплыми лучами согревало небольшую полянку, над которой летали разноцветные бабочки. Не такие большие, как та, что была в первом мире, но и не такие, каким он привык дома. Тихо журчала прозрачная речушка, на берегу которой сидела девочка. В руках она держала миску, полную спелой клубники размером с кулак. Она совсем не удивилась, увидев Арсения. «Привет!» — поздоровалась она, как будто они были знакомы 1000 лет. «Привет!» — ответил Сеня. «Ты кто?» «Лаэль», — представилась она. Одета она была чудно. Арсений не мог понять, что именно смущало его в ее голубом платьице, но ему сразу было понятно, что таких не носят там, откуда он пришел. Ее ярко-бирюзовые глаза сияли, как драгоценные камни. а улыбалась она по-доброму, как самый лучший друг. «Арсений, Сеня!» Немного смущенно пробормотал мальчик и подошел поближе. «Смешное имя!» — необидно улыбнулась она. «Недавно путешествуешь?» «Как ты поняла?» Девочка пожала плечами. «Осторожный, но глупый. Откуда тебе знать, что я не причиню вреда?» «Боюсь я какой-то девчонки!» Фыркнул Сеня презрительно, но немного отступил назад. «Это в вашем мире девчонки безобидны», — покачала головой Лаэль. «Да и в нашем тоже. Но бывает всякое. Не стоит доверять всем подряд». Кажется, девочка была опытной путешественницей между мирами. Наконец, хоть кто-то мог ответить на вопросы, которые терзали Сеню. «А что опасного можно встретить?» «Войны, пустыни, ледяные руины, монстры из самых страшных кошмаров. Чего только нет. Одному опасно. Кто тебя вообще отпустил?» «Да я сам». «Сам?» На лице Лаэль появился неподдельный ужас. «И куратору не сказал?» «Куратору? Взрослому человеку, который тебя воспитывает», — пояснила девочка. — «Без куратора даже брать в руки мел нельзя». — «Так ты никогда не была в других мирах?» — «Одна никогда», — помотала головой Лаэль. — «С куратором иногда посещаем интересные и безопасные места. Когда мне исполнится 100 сезонов, я смогу путешествовать одна». — «А сейчас тебе сколько?» — 42, — вздохнула девочка. — «Малявка, говорят». Сеня прикинул, если сезоны были такими же, как в привычном ему мире, то девочке было почти 11 лет. Это было похоже на правду. На свои 10 с хвостиком она и выглядела. 100 сезонов, 25 лет. Довольно много для совершеннолетия, но в других мирах другие правила. — «А хочешь в мой мир?» — неожиданно предложил он. — «Хочу», — кивнула Лаэль. — «Но нельзя, обратно-то я не попаду. Дверь открывается один раз и только с одной стороны». Сеня ничего не понимал. В его представлении двери могли открываться в любую сторону. «Ты открыл дверь из своего мира», — пояснила девочка. «Когда ты вернешься обратно, она захлопнется, и я не смогу вернуться домой». Сеня вспомнил, что каждый раз двери растворялись в воздухе, словно их и не было. «А я больше не смогу попасть в тот мир, который мне понравился?» «Сможешь, если нарисуешь точно такую же дверь на том же самом месте. Хоть на пол пальчика сдвинешь, уже не попадешь». «Так давай я покажу тебе наш мир, а потом мы нарисуем тебе дверь снова». Лаэль звонко рассмеялась. «Ты не сможешь нарисовать точно такую же дверь по памяти. Нужны специальные маячки. Кураторы этому много сезонов учатся». Арсений мысленно согласился с девочкой. Дверь он рисовал почти на одном и том же месте, на заборе, но каждый раз попадал в новые неизведанные миры. Значит, каждый раз это были разные двери. «А может, тогда вместе сходим в какой-то другой мир? Прямо тут нарисуем двери, и дверь в твой мир тут же захлопнется», — мрачно перебила его Лаэль. «Кто тебе такому глупому дал мел? И как ты до сих пор жив?» Сеня не знал ответа на последний вопрос. Наверное, ему просто везло. Он сел на берегу и потрогал воду рукой. Теплая. «Расскажи мне о вашем мире», — У тебя есть родители?» «Конечно», — удивилась она. «У всех есть, а у тебя?» «Есть, но никаких кураторов нет, только мама и папа». «Мама и папа кормят, заботятся, развлекают», — терпеливо объяснила она. «Мы видимся с ними по вечерам, а днем они работают, а кураторы нас обучают и воспитывают». «Учителя!» — понял Сеня. «Можно и так сказать», — согласилась Лаэль. «А почему ты одна гуляешь? Ты далеко живешь?» Девочка махнула рукой в сторону леса. «Город прямо за деревьями, отсюда не увидишь. Но можем сходить, если не спешишь». Сеня с готовностью вскочил на ноги. «Идем!» Они побрели в сторону леса. Арсений предвкушал настоящее приключение. Если в этом мире все знали о путешествиях, то ему было о чем их расспросить. Они постепенно удалялись от контура, висящего в воздухе, и Арсений на секунду замешкался. «А что будет, если дверь захлопнется?» «Ты уже не выберешься», — пожала плечами девочка, — «и умрешь». «Почему? Здесь так хорошо! Можно жить прямо в лесу, построить шалаш!» Лаэль остановилась и протянула ему миску с клубникой вместо ответа. «Попробуй». «Да не бойся, это краснуля, она не ядовита. У вас такая же наверняка растет. Ягоды везде одинаковые». На вид она была и впрямь абсолютно такой же, как и на огороде бабы Веры, разве что гораздо крупнее и ароматнее. Мальчик несмело взял сочную ягоду и откусил. Он начал жевать ее, удивившись поразительной сладости, но вдруг ощутил пустоту, словно никакой ягоды и не было. Арсений нахмурился и затолкал остаток ягоды в рот. Но и тот пропал, когда Сеня попробовал его проглотить. «Странно», — пробормотал он. «Можно еще раз?» Девочка с готовностью протянула ему миску. Следующая краснуля исчезла прямо во рту, не дав насладиться вкусом. Арсений почувствовал, что голоден, и вспомнил, что ничего не поел утром, так торопился убежать от серой и скучной реальности. «Понял?» — спросила Лаэль. Сеня помотал головой. «Ты из другого мира, Сеня. Ни еда, ни пища здесь тебе не подходят. Их просто не существует для тебя. Оставшись, ты умрешь от голода и жажды, если тебя раньше не убьют». Лицо Арсения перекосилось от ужаса, и Лаэль поспешил его успокоить. «Здесь тебе не грозит такая опасность, но миры бывают разные. На твоем месте я бы не отходила от двери». Она замолчала и обернулась в сторону контура, с которым что-то происходило. Он подрагивал как-то особенно сильно и становился тоньше. Какая-то догадка промелькнула в ее глазах, отчего из ярко-бирюзовых они стали почти малахитовыми. «У вас что, дождь?» «Да», — недоуменно ответил мальчик. «Всю ночь шел, а что?» «Беги!» «Что?» Дверь дрожала все сильнее, а дети находились слишком далеко. «Беги, дурак!» — закричала Лаэль. «Беги! Дверь смоет, и ты никогда не вернешься домой!» Сеня остолбенел от этих слов. Его ноги приросли к земле. Лаэль сильно толкнула его в грудь и снова закричала. «Да беги же ты, глупый! Выбирайся, пока дверь не пропала!» И Сеня побежал. Лаэль бежала за ним, как будто пытаясь помочь добраться до спасительного выхода. Дверь дрожала все сильнее, а ее контур был почти неразличим. Он еще слабо мерцал на фоне сочной зелени, но с каждой секундой таял, растворяясь от капель дождя, который разошелся не на шутку в том мире, который Арсений так неосмотрительно оставил. «Быстрее!» — кричала Лаэля, ее голос звенел у Сени в голове, в ушах шумело, а мышцы на ногах сводило резкой болью от напряжения. «Только бы успеть! Только бы добежать! Только бы добраться! Скорей! Прыгай!» Сеня прыгнул в почти невидимый контур из последних сил. Он успел. Дверь растворилась в тот момент, когда он с криком отчаяния выкатился в крапиву у забора. Дождь барабанил по спине, а руки жгло, но Арсений счастливо рассмеялся. Он дома! Он дома! Пережитый ужас постепенно отступал. Сердце уже не выпрыгивало из груди, а страх сменился радостным возбуждением. «Вот это да! Кому рассказать, не поверят!» Он был на волосок от гибели, но чудом успел спастись. Как настоящий герой-эльф бросился вперед и избежал смерти! Это было потрясающе! Адреналин бушевал в его крови, заставляя слегка пошатываться, как в опьянении. На негнувшихся ногах он дошел до крыльца и присел, прокручивая в голове вновь и вновь последние минуты в том мире. Наконец он немного пришел в себя и успокоился. Лаэль говорила правильные вещи. Надо думать о безопасности. Она-то в этом точно разбиралась. Стоило позаботиться о том, чтобы дверь не захлопнулась раньше времени. Не открывать в дождливую погоду. Не рисовать на дороге, где ее случайно могут стереть. А то и вовсе кто-нибудь случайно провалится. Не отходить слишком далеко. Брать с собой еду и воду на случай застревания. Хотя зачем? Продлить существование в чужом мире на жалкие пару дней? Ведь никто не придет на помощь. Последний пункт Сеня смело вычеркнул. После обеда выглянуло солнце, и мальчик радостно помчался к друзьям, чтобы встретиться с приключениями уже в своем привычном мире. Дни до субботы пролетели незаметно. Арсений все так же по утрам гулял по неизведанным мирам, рисуя дверь там, где ничто не могло ей навредить, а после обеда носился по деревне с ребятами, хохоча и покрываясь ровным коричневым загаром. Комары и крапивы уже не пугали. За неделю кожа задубела и стала как броня, неуязвимой для этих жизненных мелочей. А в субботу приехала мама. Арсений успел соскучиться, хотя каждый вечер они болтали по телефону. Он обхватил ее обеими руками и так стоял, почти не дыша, замерев от нежности. Мама гладила его по голове и успокаивала. «Ну-ну, все хорошо, все хорошо. Хочешь, уедем домой?» Арсений помотал головой. Маму он любил, но приключения манили все сильнее с каждым днем. После обеда он снова убежал к ребятам, а мама осталась с бабой Верой. «Как мой охламон себя ведет?» «Прекрасно!» — отчиталась Вера. «Хлопот не доставляет, ест все, что даешь, не вредничает, не капризничает, телефон не забывает. Сразу прибегает, как позвоню. Золото, чистое золото, а не парнишка. Даже на огороде рвется помогать. Огурцы вот доверяю поливать. Да крапиву у забора вырубил недавно. Сам, даже просить не пришлось. Помощник, что тут скажешь?» Мама раздувалась от гордости. Ей и самой хотелось как-то отблагодарить отзывчивую женщину за неоценимую помощь. Поэтому она переоделась и взяла в руки тяпку. У Веры было чисто, Но помыть полы и протереть пыль — чем не помощь? Лишним никогда не будет. Тем временем Арсений, затаив дыхание, слушал очередной рассказ Егора о его поездке в загородный лагерь. С его слов, лагерь был настоящим квестом на выживание. Стаи диких голодных волков бродили за хилым забором и только и ждали, когда самый маленький и слабый из отряда зазевается и выйдет за территорию. Хищные ястребы стрелами носились над корпусами, выхватывая еду прямо из рук воспитанников. А однажды после грозы прямо на территорию зашел огромный бурый медведь. Он дико ревел от голода и ярости и бросался на закрытые двери. Все в панике попрятались, и воспитатели, и повара, и даже физрук. И лишь смелый Егор бросил ему вызов, вооружившись перочинным ножом. А мясо его мы до конца смены ели. И жареное, и тушеное, и шашлыки даже делали, — хвастался Егор и показывал тонкий шрам чуть ниже локтя. Вот, на память мне оставил подарочек, клыком зацепил. Малыши внимали каждому слову, широко распахнув глаза и открыв рты, особенно впечатлялись девочки. Самая маленькая Оленька даже заплакала от страха. Но отважный Егор вытер ее слезы своей грязноватой футболкой. «Не реви, не реви! Я вас всех смогу защитить от любого медведя!» Катюшка, Олина старшая сестренка, бросилась к Егору изо всех своих девчоночьих сил, обхватила ручонками, прижалась доверчиво. Остальные девчонки тоже разревелись. И смуглая Миланка, и круглолицая Лейла. Мальчишки держались, лишь тихонько шмыгали носами да отводили покрасневшие глаза. Сеня ощутил укол зависти. Он понимал, что Егор выдумал историю с медведем. Красиво, увлекательно, но все же выдумал. А его, Сенины, приключения были настоящими. Пусть не всегда опасными, но настоящими. Ему ужасно захотелось похвастаться, чтобы девчонки так же восхищенно смотрели на него, а мальчишки сходили с ума от зависти. Ему хотелось, чтобы его уважали, чтобы каждый знал, кто тут самый крутой. Секрет был страшный, но это был его единственный козырь в этой компании, да и в любой другой. Мысли метались в голове. Сказать или не стоит? «А я умею открывать портал в параллельные миры!» Неожиданно даже для себя громко объявил он. Все замерли. «В любой мир могу открыть дверь, погулять и вернуться!» Продолжил Сеня хвастаться, пользуясь тем, что все внимание оказалось приковано к нему. «Врешь!» Егор недоверчиво щурясь смотрел Арсению прямо в глаза. Ему нравилось быть главным среди ребят, и он не хотел делить трон с кем-то еще. «А вот и нет! А вот и да! А вот и нет! Докажи!» Ну что ж, этого стоило ожидать. Доказать Арсению ничего не стоило. Нужно было лишь сбегать за мелом. «Без проблем, сейчас вернусь, нужно дома кое-что взять». «Нет», — покачал головой Егорка, — «так не пойдет. Сейчас ты уйдешь домой, потом тебя мамка не отпустит, на завтра ты с ней в город уедешь, а мы тут останемся. Малышня тебе поверит, но я-то не дурак. За слова надо отвечать. Идем все вместе». Сеня пожал плечами. Он нисколько не сомневался в своих словах и не боялся разоблачения.